До Воронежа все-таки хлебнули горя. Не заверни студеный ветер с метелью, пришлось бы тонуть где-нибудь на переправе через речку. Торопясь, бросили своих лошадей, ехали теперь на перекладных. Чем ближе к Дону, в мимоезжих деревнях мужики становились несговорчивее, глядели угрюмо зверем, шапки хотели ломать только после окрику. Роман Борисович, охрип от лая, на каждом взъезжем дворе, требуя лошаденок, сам заходил в избы, тряс за грудь мужиков. «Да знаешь ты, перед кем стоишь, сукин сын, разорю!» Мужик, зло сжав зубы, мотался башкой, на печи, как волчата, светились глазами ребятишки. Ширококостая баба недобро держала ухват или кочергу. «Нечего нас разорять, боярин! Уж разорили! Нет у нас лошадей! Уходи с Богом!» В одной деревне дворов в 10, разметанных непогодой, на косогоре над речкой Буйносовым пришлось жить сутки. В деревне одни бабы, ни мужиков, ни лошадей, ночевали в черной избе, где человек стоя тонул головой в дыму. Княжны стонали лежа под тулупами на составленных лавках, дым ел глаза, бездомно подвывал ветер. Роман Борисович, пробудившись, услышал голоса на улице. Кто-то, видимо, подъехал, покряхтел, с неохотой вылез из-под шубы. На дворе бело, в небе вызвездило меж летящих туч. Справив нужду, князь Роман подошел к воротам. За ними негромкие голоса. «Жуковские мужики по весне все разбегутся, Иван Васильевич». «Жили, слава богу, до этой самой грязи. Приехал Азмус, как его там, Антихрист, и пошло. Наделали черпаков, давай из болота грязь черпать, лепить кирпичи, сушить в ригах. Наши мужики с утра до ночи эту грязь возят, риги ей все забиты. Лошадей покалечили, ни пахать тебе, ни сеять. Царь приезжал, этого, говорит, мало. Велел поставить мельницу с черпаками, тянуть со дна грязищу-то. При нем ее жгли, брали из Риги. Нет, этой повинности мы не вытерпим. Бежать без оглядки. По оврагам скрываемся, Иван Васильевич. Ночи только и придешь за куском хлеба. Это разве жизнь? Атаман, скоро ли гильта начнется? Роман Борисович, не замечая, как ветер прохватывает его под накинутой на голову шубейкой, приложил глаза к щели в воротах, различил при смутном свете звезд. Несколько мужиков понуро стоят около санок с ковровым задком. В них, держа вожжи, широкий человек в чепане, в казацкой шапке, борода будто обрызгана известью, пегая. «Ой, ой, этого вора я где-то видел», — страшась, подумал Роман Борисович.